Андрей Ефремов. «Сумрак. Враг порядка». Третья книга серии. Глава первая. Проблемы. Столкновение с топ-кланом Эстри не осталось без последствий. Уже через несколько часов после моего триумфального бегства от всемогущего Виарандрикса клан Кайбер ощутил на своей шкуре, что значит быть изгоем. Истинные задействовали все свои связи, и на наши головы начали сыпаться проблемы. Прямой атаки на Кайберхолл не случилось. Все же наша резиденция находится в приличном районе столицы фракции, но когда у врагов есть деньги и прокачанная репутация, можно сделать жизнь невыносимой и без столь радикальных действий. С нами попросту не хотели иметь дело. Ни одна НПС-организация больше не брала заказы от клана Кайбер. Причем даже предложение вдвое повысить цену за самую обыкновенную услугу не находило отклика. На все запросы приходил простой ответ — нет. Единственные, кто остался с нами, это наемники из группы «Дикий кот» и нанятый НПС-управляющий поместьем, семью которого тоже пришлось переселить к нам, хотя досталось и им. Из-за невозможности расторжения контракта все коты попали в опалу своей гильдии и вскоре были из нее исключены. Для Кайбера эта ситуация оказалась больше плюсом, чем минусом, так как отряд насчитывал больше сотни высококлассных бойцов, которых я, естественно, бросать не собирался и нанял котов полным составом. Для этого пришлось арендовать соседнее поместье и разместить наемников там, но денег у нас хватает. Правда, за сохранность богатства нашего клана я испытывал определенную тревогу. Первый хаотический банк также, без объяснения причины, разорвал со мной договор и перечислил на счет всю хранимую сумму, включая и солидную неустойку, из-за досрочного расторжения соглашения. Похоже, потеря золота — это ничто по сравнению с опалой истинных, которые опутали всю столицу фракции своими сетями. Что примечательно, меня атаковать они не решались. Все же статус эмиссара сказывался. Нападение на избранника самого хаоса могло вызвать гнев божества. А вот экономическая война против мелкого клана Кайбер — это чисто игровой момент. К сожалению, мой иммунитет не распространялся на друзей. Стоило им покинуть клан Холл без меня, как их тут же сливали соглядаты истинных или их субкланов. За убийство рабов даже не вешается метка преступника. Причем мое присутствие давало лишь временный эффект. Стоило мне оставить Тау у кузнеца или Есту в школе гладиаторов и уйти по своим делам, как их тут же убивали. Единственное место, где друзья могли более или менее нормально жить, это граница нашего поместья. «Хочу сделать официальное заявление», — проговорила Эста, когда мы собрались в отремонтированной гостиной Кайберхолла на общее собрание. «Это полная жопа». С мнением подруги было сложно не согласиться. Я был единственным среди нас, кто мог свободно передвигаться по городу, но стоит выйти за пределы Дестра, как меня тут же попытаются либо слить, либо захватить. «Тебе придется качаться одному, Джей», — более сдержанно отреагировал Тао. «Трансфигурация морок позволит тебе принять любой облик и сменить ник. Истинные не могут пробить божественный атрибут». «Только проводи меня до аукциона. Надо закупить все необходимое для крафта», — добавила Элли. «Будем развивать профессии, а прокачкой займемся уже на новом материке. Этот путь отрезать нам истинные не смогут. Тебе надо как можно скорее получить статус эмиссара. Здесь нам нормально жить и развиваться не дадут». «А меня закинь на арену», — попросил Тао. «В специализированной зоне невозможно причинить урон». Я понимал, что друзья стараются меня подбодрить, но я все равно чувствовал себя отвратительно. Наша группа была совершенно не готова к противостоянию такого эпического масштаба. И настоящее чудо, что Кайберхолл пока никто не тронул. Надо бы проплатить номера в гостиницах или приобрести в собственность имущество в разных городах фракции, чтобы нам всегда было куда пойти. Есть способы незаметно переправить рабов. Это мы уже выяснили. Клан Лид может осуществить привязку к конкретному месту удаленно, и друзьям нужно будет всего лишь умереть, чтобы воскреснуть уже в нужном месте. Я не верю, что враги оставят поместье в покое. Наверняка есть способы отжать наш дом. Это еще повезло, что нам успели сделать ремонт и завезли заказанную мебель. Правда, свалили заказ во дворе, и растаскивать все по местам пришлось уже самостоятельно. Но это мелочи. «Эста, а ты чем займешься?» Кивнув Элли и Тао, спросил у нашей воительницы я. «Не парься, Джей. Среди котов много опытных бойцов. Заплачу за тренировку и буду повышать свое мастерство. Я куплю тебе цельные туши мобов, пообещала Элли. Сможешь потренировать навык разделки добычи. Я видела такие лоты, их поставляют на рынок охотники. Вот спасибо, подруга, буркнула Эста. Я первый раз за последнее время слегка улыбнулся, глядя, как скривилась физиономия воительницы. Придется как-то выкручиваться из той задницы, в которой мы оказались. В идеале мне надо отыскать свободную деревеньку в нейтральной зоне, подальше от обжитых земель, где не будет других игроков, и переправить туда друзей. Но такой поиск может занять много времени, и нужно к нему хорошенько подготовиться. Без прокачанного заклинания поглощения образа мне не обойтись, поэтому пока буду качаться под чужим обличьем и усиленно развиваться. У меня есть еще 6 дней, прежде чем вражеские эмиссары смогут проникнуть на территорию хаоса, и их надо использовать по максимуму. Ведь у меня таких ограничений нет. Это бонус от игры новому претенденту. Сутки с момента активации морока еще не прошли, а шкалу я тратил лишь на изменение расы. Так что можно без особых проблем подтереть мою принадлежность к клану Каймер и сменить ник. А трансфигурация поможет скорректировать внешность и закосить, скажем, под рептилоида. По габаритам они схожи с людьми. За прошедшее время безостановочное использование полиморфизма привело к его росту аж до 5-го уровня. Теперь я могу изменять до 50% поверхности своего тела, и не составит труда превратить открытые участки кожи в чешуйки. Главное сделать это незаметно для соглядатаев. Ваш заказ в гильдии наемников выполнен. Обмен состоится на главной площади Вардана через час. Ключ-фраза для обмена. Полуношники, безрукие крабы. Появилось перед глазами странное системное сообщение. «Так работает анонимный заказ», — пояснила Элли. «Все общение с гильдией происходит через системные фильтры, и наниматель никак не может узнать даже имя заказчика». «Вести парней сюда нельзя», — чертыхнула Сеста. «Кайберхолл под колпаком. Да и в любом другом городе полно шестерок истинных». «У нас один вариант. Отправить их во фракционную шахту». Туда опускают только игроков с нужной профессией, причем от ранга профы зависит допуск на тот или иной уровень, высказал свою идею я. Вряд ли у кого-то из истинных есть прокачанная до 50 плюс уровней профессия рудокопа. Они смогут заслать туда своих рабов, возразил Тао. А мы откроем парням классы, обеспечим картами атрибутов, нормальным оружием и первоклассной экипировкой. Злобно оскалившись, проговорил я. Пусть хоть толпу своих прихлебателей засылают. Парни всех положат. В шахте наверняка есть мобы. Заодно и подкачаются. «Это отличная идея», — поддержала меня Элли. «Пойдем на аукцион. Мне надо срочно закупить все необходимое. До встречи мало времени». На этом оперативное совещание завершилось. Тао по моей просьбе побежал на склад, чтобы забрать карты атрибутов, которые я отложил для парней Пега, а мы вышли во двор преобразившегося кланового поместья. Бригады гоблина сполна отработали деньги и за короткий промежуток времени превратили унылый серый пейзаж, прилегающий к Кайберхоллу территории, в цветущий сад с ухоженным зеленым кустарником, тропинками, вымощенными облицовочным камнем, лавочками и даже магическими фонарными столбами, которые, помимо осветительной функции, еще и выбивают из скрыта потенциальных воров. По всей территории рассредоточились охранники. Капитана Фока я встретил на выходе из поместья. Кот пребывал не в самом благодушном настроении. Из-за столь жесткого контракта весь его отряд попал под горячую руку истинных, но НПС был благодарен, что я приютил всех его подчиненных. «Трижды на территорию пытались проникнуть воры, но мы их ликвидировали. Все игроки низких уровней. На мой взгляд, это первые ласточки. Так сказать, проверка наших возможностей. Если заявится кто-то серьезный, можем и не отбиться». Уровень защиты поместья оставляет желать лучшего. Ты составил список необходимых артефактов и снаряжения для твоих бойцов? На ходу спросил я. Да, ответил капитан Фок, а потом, опустив глаза в пол, добавил. Сумма получилась внушительная. Протянутый свиток я, не читая, передал Элли. Купи все по списку, попросил девушку я, чем вызвал неподдельное изумление Фока. «Приблизительная стоимость товаров больше 700 тысяч золотых», — неуверенно промямлил кот. «Это позволит тебе и твоим бойцам защитить поместье от захвата». Повернув голову к капитану, спросил я. «Абсолютной гарантии дать не могу», — сразу предупредил Фок. «Но практически любого лазутчика, покусившегося на ваше имущество, при помощи этого снаряжения мы обнаружим и ликвидируем. Не думаю, что ваши враги решатся открыто штурмовать поместье. Это обрушит репутацию с Дестро для всего клана. Да и городская стража обязана прийти на помощь». «Вот ты ответил на свой вопрос, капитан. Я уже говорил тебе, что не собираюсь экономить на безопасности. Деньги у меня есть, а вот с надежными союзниками беда. Проявите себя хорошо, предложу твоему отряду более выгодный, а возможно и вовсе постоянный контракт. Моему клану нужны умелые бойцы, и экипирована гвардия Кайбера будет по первому разряду. Легкой жизни я вам обещать не могу, тут скорее наоборот, так что выбор остается за вами. И можешь обращаться ко мне на «ты». Ты очень странный игрок, Джей, и не похож на остальных из вашего племени». Не стал спорить заметно повеселевший Фок и сразу перешел к предложенной манере общения. «Я обдумаю твои слова». Присоединившийся к нам Тао тут же кинул обмен и передал солидную стопку карт, среди которых были довольно специфические варианты, открывающие доступ к интересным веткам боевых навыков. Парни должны оценить по достоинству. Также в моем инвентаре оказались три магических ядра. На складе еще осталось 4 штуки, так что ресурс для разблокировки следующей ступени заклинаний пока есть. До центральной площади Дестер мы дошли без приключений, хотя увязавшаяся за нами парочка высокоуровневых игроков и вызывала опасения, но на улице было полно НПС-стражников, так что нападать они не спешили. Элли растворилась в пространстве и засела в удобном кресле виртуального пространства аукциона, а я перебросил Тао в Вардан, откуда тот мгновенно переместился на арену и вернулся в столицу фракции. Присутствовать на первом поединке друга мне уже не обязательно, так что лучше скоротать время в кафешке на центральной площади, пока не подвернется подходящий момент, чтобы сбросить хвост. Элли потребовалось полчаса, чтобы закупить экипировку для парней Пега. Им нужны предметы и оружие на разные классы и уровни, так что процесс подбора всего необходимого затянулся. Ну а я потратил время на изучение информации о фракционных шахтах, которыми управляли исключительно НПС. На самом деле условия добычи руды в такой шахте можно характеризовать всего одним словом — грабеж. Помимо ежемесячной платы в 10 золотых с каждого работника, фракция забирала еще 50% добытого. Неудивительно, что кланы стараются отжать друг у друга даже небольшие месторождения. Выйти в плюс при таких раскладах довольно сложно. Но для нашей ситуации фракционная шахта — это идеальный вариант. Нам не нужно слишком много руды. Тао только учится ремеслу кузнеца, и парни без особого напряга смогут работать в свое удовольствие. Причем в этой максимально прокачанной шахте довольно много самых разнообразных металлов, так что новым соклановцам обеспечен профессиональный рост. Самое интересное, что они смогут добывать металлы любого типа, даже низкоуровневую медь. Это фишка фракционной шахты. Система масштабирует прочные жилы согласно рангу профессии, чтобы добытчики не имели возможности обнулять низкоуровневые жилы с одного удара, так что благодаря кланчату Тао сможет делать заказы на ту или иную руду. У работы на фракционной шахте обнаружился и неожиданный плюс — оказывается, 50% добытого хаос забирает не просто так, а обменивает на репутацию. Причем количество клановой репутации зависит от ранга профессии и степени ценности добытой руды. Благодаря переданным картам парни будут видеть множество самых разнообразных жил. Мы специально делали упор на восприятие и наблюдательности, выдав каждому аж по 3 карты, так что помимо металлов, которые будут поступать сразу в клановое хранилище, будет еще и качаться репутация с хаосом. Если честно, то даже я задумался, а не махнуть ли мне в шахту на пару деньков под левым ником? А что, поднабью карт атрибутов, да и ранг профи не мешает повысить. Но здравый смысл возобладал над сиюминутным порывом. У нас пока есть все необходимое для роста, и стоит потратить время на более актуальные на данный момент задачи. Пока копался в городской инфосети, пришло сообщение о первой победе Тао. Друг хорошо замотивирован. Если он покажет, на что способен, и им заинтересуется теневая гильдия, то появится вариант отправить его на обучение. Нам повезло, что список участников турнира был сформирован еще пару дней назад, а внести изменения в турнирную сетку невозможно. У нашего клана есть шанс выиграть себе победу. Сбросить хвост оказалось невероятно просто. Для этого мне даже не пришлось покидать кресло кафе. Я переместился к Элли в виртуальное пространство, оставив вместо себя фантома. Самым сложным было синхронизировать перемещение и появление фантома, но даже если соглядатые что-то и заметили, то вряд ли им это поможет. На аукционе я забрал у Элли купленные товары и прямо там сменил внешность, ник и подкорректировал другие данные, что могут меня выдать. В итоге на площадь Дестра вернулся не лидер клана Кайбер, Альф по имени Джей 42 уровня, а скромный рептилоид 25 левела из довольно многочисленного клана Вархат, которого зовут Грумми. Это имя я подсмотрел у представителей этой расы, пока сидел в кафе. Как только я развеял фантома, то заметил, как заметались в разные стороны взгляду сразу пятерых посетителей кафе и тихонько улыбнулся. «Суетитесь, черти. Жаль, я не увижу, как вы получите втык от своих боссов». «Как же так, игроки за 200-й левел упустили практически нуба 42-го?» В прекрасном настроении я спокойно пересек центральную площадь Дестра, выпил зелье анонимности и переместился в Вардан. Коула, Фарда и Джея заметил сразу. Рядом с ними стояли два полностью закутанных в черные балахоны наемника. Парни выглядели немного потрепанными, но довольными и тихонько переговаривались между собой. «Полуношники, безрукие крабы», — приблизившись к этой компании, проговорил я. «Забирай», — послышался грубый, слегка хрипловатый голос одного из наемников. «Пейте», — приказал я парням и выдал каждому анонимайзер. Парни безропотно выполнили команду, и как только вся информация над их головами исчезла, а силуэты стали размытыми, я кивнул наемникам, и те отменили привязку рабов, а я тут же переподчинил их себе. «Ваш контракт считаю полностью выполненным», — произнес стандартную фразу я, и наемники тут же удалились. «Так, народ, все разговоры только в клановом чате», — написал я. «Мы вляпались в крупные неприятности». Поэтому слушайте, какой выход из ситуации мы нашли. Но окончательное решение остается за вами. Очень коротко я обрисовал парням перспективы работы в фракционной шахте и предупредил о возможных проблемах. Раздумывать они не стали ни секунды. То, что я предлагал, было в сотни раз лучше работы на разломе, а уж плата за смену в 150 кредитов и вовсе казалась сказкой. Отдельные слова благодарности я получил за разблокировку класса, солидный набор карт-атрибутов, кучу самой разнообразной экипировки, включая продвинутые профессиональные инструменты, и возможность нормально качаться. Мобов в шахте немного, НПС регулярно проводит чистки, но было бы желание, а противника отыскать вполне реально. До шахты добрались без происшествий. Пришлось вновь воспользоваться услугами портального мага, но я уже перестал считать деньги. Оплатил пребывание соклановцев сразу на 2 года вперед. Существует вероятность, что наше поместье все же обнесут, и мы лишимся денег, так что лучше подстраховаться. Напоследок вручил каждому по 10 тысяч золотых, отчего глаза парней полезли на лоб. Для раба эта сумма не просто огромная, нереальная, но мне плевать на игровые деньги. Это всего лишь полезный инструмент, способный облегчить жизнь. В фракционных шахтах есть вендор, у которого можно покупать множество полезных предметов по адекватным ценам, вот пусть народ развлекается. Мне очень хотелось выслушать рассказ о делах на разломе, но время поджимало. Пока работает анонимайзер, парни должны спуститься на уровень шахты согласно рангу своей профы. Как я успел выяснить, крупные кланы не отправляют своих рабов так глубоко. Слишком невыгодно отдавать 50% дорогостоящей добычи. Поэтому шанс нарваться на прихлебателей истинных будет небольшим. По крайней мере, первое время парни смогут работать спокойно, а там поднаберут уровни и заматереют, и достать их будет весьма проблематично. Я попросил Коула написать подробное сообщение в кланчат по ситуации на разломе, когда они освоятся. Мне тоже не стоит терять времени зря. До обнуления шкалы Морока осталось еще 4 часа, а у меня целая куча нерастраченных единиц. Гораздо эффективнее потратить время на прокачку. Изобретать велосипед я не стал и решил отправиться фармить мобов в чащобе ужаса, с той лишь разницей, что заходить в локацию буду с другой стороны, через самую популярную точку — крупный город под названием Трис. У каждого города или деревни в Эстере есть определенная зона ответственности и собственный набор точек телепортации к близко расположенным локациям. Эти точки сопряжены с определенной стационарной телепортационной установкой и являются односторонними. То есть игроков просто выбрасывают в определенной области, а уже возвращаться обратно приходится своим ходом. Существуют специальные свитки с заклинанием «Возврат», который нужно привязывать к конкретной установке. После активации игрок может быстро покинуть локацию фармы и вернуться в город или деревню, чтобы распродать лут. Есть ключевое условие. Надо обязательно находиться в зоне контроля конкретного города или деревни. Если ушел слишком далеко, магия не сработает. Свитки дорогие, по 50 золотых за штуку, поэтому пользоваться ими могут лишь толстосумы вроде меня, которые перестали считать деньги. А остальным же приходится топать на своих двоих к ближайшему порталу или использовать ездовых маунтов, но существует риск нарваться на агров и потерять часть добычи. В общем, нормальная игровая жизнь. Кто-то честно фармит мобов, кто-то пытается отжать добычу. Когда очередной портальный маг притянул меня на центральную площадь Триса и городская установка отобразилась в моей личной портальной сети, прежде всего я залез в городскую сеть и обнаружил очередное предложение о покупке самой подробной карты как самого города, так и всего региона от Фульфстара. Цены у этого игрока кусались и на порядок отличались от других аналогов, но я уже успел убедиться в качестве такой карты, поэтому без раздумий заплатил 1000 золотых. Тем более, что в описании карты говорилось, что она открывает доступ к нескольким редким точкам телепортации, расположенным непосредственно внутри популярных локаций для фарма. На моей личной карте тут же открылся солидный кусок местности, и я довольно улыбнулся. Фульстар не подвел и в очередной раз оправдал звание лучшего картографа. Этот игрок проделал колоссальный объем работы. Он облазил буквально каждый метр огромной территории региона и тщательнейшим образом зафиксировал собранные данные. Карта оказалась разделена на области, которые по степени опасности обитаемых там мобов подсвечивались разными цветами. Причем данная удобная маркировка рассчитывалась, исходя из данных о моем персонаже. То есть для каждого игрока карта будет менять маркировку опасности той или иной местности, что значительно облегчит жизнь. Проклятие, как же здорово иметь неограниченный запас золота и пользоваться лучшими инструментами. Отдельное спасибо я мысленно сказал Вульфстару за дополнительные точки телепортации. Наверняка возле стандартных входов в Чащобу Ужаса тусуется много народу. У меня довольно специфические заклинания, по которым опального игрока могут вычислить ищейки истинных, поэтому лучше лишний раз не светить своими талантами перед толпой неизвестных игроков. Ладно, хватит прохлаждаться, Джей. Инвентарь забит под завязку зельями и другими полезными усилителями, которые купила для меня Элли. Пора начинать активный фарм и становиться сильнее. Выбрав удобную точку в Чащобе Ужаса, которая располагается достаточно глубоко, на стыке желтой и красной зон, я привязал свиток возврата и пожелал переместиться в локацию. Посмотрим, чего я стою один, без помощи друзей. Руки чешутся опробовать новый атрибут в действии.